Среди других участников «Робинсона» были рабочие и инженеры военных заводов, сотрудники министерств и ведомств, ученые, журналисты, политики. Немцы, анализируя документы, найденные при обыске в доме Гарри, отметили, что он имел связи с военным командованием Франции. Осторожный Робинсон не всегда сообщал в центр фамилии своих источников. Так однажды из Москвы ему прислали сообщение, в котором говорилось: «Вы ни разу не написали нам, от кого получаете эти материалы. Неясность вокруг этого вопроса нас несколько беспокоит». Ответ Робинсона был категоричен. В отношении источника могу сообщить следующее. Этот друг сделает безвозмездно все, что сможет. Я знаю его в течение 20 лет и сообщу его имя только устно. Арнольд Шнее был порядочным человеком, и друзья, хорошо знавшие его, делали все, что могли. Тайна источников Робинсона умерла вместе с ним. В своем последнем донесении, переданном из тюрьмы, он пишет: «Из аппарата все связи, включая с Франц-министр и генштабом, безопасностью, известны только ГА, а значит, с этой стороны им ничего не грозило». Диапазон военно-технической информации Гарри был необычайно широк. Тут и сведения о разработках сигнальной системы автоматических уловителей и предупредителей о приближающихся самолетах, магнитной торпеде, слепой посадке самолета. Как правило, информация носила документальный характер. Например, доклады о частичной мобилизации в Англии в сентябре 1938 года, мероприятиях в области авиационных вооружений. В последнем содержались сведения о подготовке английских экспедиционных сил к переброске во Францию. Он шлет материалы о разрывном снаряде, кислородных приборах и скафандрах для летчиков, автопилотах последних марок. Обстоятельное сообщение о создании во Франции Министерства экономического ведения войны из 500 офицеров, имеющих доступ к материалам разведки. В январе 1939 года Гарри посылает донесение о готовящейся к выпуску на заводе «Испано» пушки, при выстреле из которой ночью не видно пламени. Об автоматически поворачивающемся в направлении звука летящего самолета зенитном орудии, о проводящих опытах с радио и инфракрасными лучами для управления боевой техникой на расстоянии. В июне 1939 года он вышел на человека, работавшего на заводе в Цойхаузе, который за 150 марок продал ему два новейших немецких противогаза для солдат и офицеров. Центр получил также бронированную пластинку 12-тонного танка, которая, по словам немцев, не могла взять ни одно оружие. Даже способ сушки овощей, которым пользуются на флоте и который купило французское правительство, резидент не обошел вниманием, писал биограф Поросков. В апреле-мае 1941 от него поступали сообщения о переброске из Франции на восток, в частности в Польшу, большого количества военной техники. 5-4-1941. По железным дорогам Франции на восток отправляется большое количество санитарных машин. 17-4-1941.